пахнул табак. Пачка голубого диска слабо белела в темноте. Неловкими движениями Жюльен пытался ее открыть. Один неудачный жест, и маленькая светящаяся надежда упала, отскочила от пола. Жюльен резко вытянул руку, чуть промахнулся и в довершение несчастья подтолкнул пачку к краю люка. Еще секунду она оставалась видимой, а потом исчезла. Застыв от ужаса, скрючившись над зияющим отверстием, узник затаил дыхание в пугающей тишине. Внизу, очень далеко, раздался негромкий шум. Пачка добралась до земли. Крича, как сумасшедший, стуча кулаком по полу кабины, Жюльен разрыдался. Фред и Тереза спали, держась за руки. Во сне их лица приобрели ангельскую чистоту. Глава 9. По Версальской дороге ехал новый ягуар с огромным белым трейлером. Сидя за рулем, Педро Карасси следил в зеркальце за дорогой и наблюдал за женой. Она захотела во время путешествия сидеть сзади. Он испытывал легкое беспокойство, но заговорил с ней веселым тоном. — Правда, это интересно, дорогая. Только хочешь обогнать велосипедиста, как тут же, именно в этот момент, появляется встречная машина. Она не ответила. — Все в порядке, Жермена? Чувствуешь этот воздух? — Ах, мы прекрасно проведем отпуск. Его жена не шелохнулась. Поймав в зеркальце перед собой ее холодный и суровый взгляд, Педро не выдержал и опустил глаза. Он поежился. Некоторое время они ехали молча. Не подозревает ли она что-нибудь? — спрашивал себя Педро. Он судорожно сжал руль и сделал еще одну попытку к примирению. — Скажи, ты не рада, что мы едем отдыхать? Никакого ответа. Лишь ненавидящий взгляд, который он встречал в зеркальце. Невыносимый взгляд. Педро был обескуражен. Все бесполезно. Он сжал челюсти и проглотил слюну. Не стоит злиться, это не поможет. — Анда, мучача! — произнес он громким голосом. — Ты немножко улыбаться, месье? Когда-то они были счастливы. Акцент, с которым он произносил французские слова, забавлял Жермена. Но не сейчас. Ему стало стыдно поясничать, и ужас положения едва не заставил Педро прекратить свои попытки. Но он опять сдержался и заговорил как можно мягче. — Послушай, Жермена, я думал, ты села сзади, чтобы немножко поспать. Если же ты собираешься сидеть как дама-патронесса во время благотворительного визита, лучше тебе перебраться к своему мужу и составить ему компанию. Этот беззаботный тон давался ему нелегко. Он никогда не умел врать. Одна фраза влечет за собой другую, и ты выдаешь себя, еще не успев договорить до конца свою ложь. Такое поведение Жермена могло значить одно — она знала, куда они едут на самом деле. Он чувствовал себя виноватым, и его охватило отчаяние. У него было одно желание — остановить машину, сжать жену в объятиях, и не отпускать ее теплое и нежное тело, от которого он должен отказаться. Педро встряхнулся. Нет, он не имеет права расслабляться. Чего бы это ему ни стоило, Жермена должна доехать до Грасса, до своих родных, не подозревая, что ее ждет. Завтра к полудню ты увидишь своих родных. Тебя это не радует? Машинально он все сильнее жал на тормоз. Не так просто плавно остановить машину с тяжеленным трейлером. — Ты сядешь рядом со мной, моя Жермена. Так нам удобнее будет болтать, правда? Машину удалось остановить без проблем, но вот с Жерменой ничего не получилось. Она так и не разжала губ. Он сделал вид, что ничего не замечает, вышел из машины и, по-мушкетерски приветствуя жену, попробовал еще пошутить. Не желает ли